Глава 25. Джунгли и степи. Я подскочил к бедолаге, корчившемуся на траве, схватил его за руки и попытался прижать к земле. «Да спокойно, спокойно!» Наконец-то мне удалось заставить его оторвать руки от лица. «Ну, ни хрена себе!» Правая часть лица распухла так, что глаза не видно было. Щеку разнесло настолько, что даже в шлеме его голова словно бы повернулась. Было ощущение, что еще немного его морда просто лопнет, будто в нее воздуха накачали. «Это что такое? Отчего?» Догадка пронзила мгновенно. «Не открывать забрало! Проверить герметичность костюмов!» Я сам захлопнул забрало на шлеме у себя, затем у раненого. И лишь после этого полез к его аптечке проверять не столько состояние больного, как то, что именно уже аптечка ему вкатила. Антигистаминное, антиаллергическое, обезболивающее, адреналин. «А, ну понятно. Бедолагу какая-то местная зверушка укусила». «Да. Ведь перед высадкой нам загрузили базу с основами по местной фауне и флоре. И я вспомнил, что там говорилось об опасностях местных джунглей. Местные в них не суются, а если и лезут, то чуть ли не в скафандрах. Забавно, что на расчищенной, подготовленной для проживания человека территории всякой опасной заразы куда меньше, хотя тоже хватает. Но судя по тому, что статистика смертности ничем не отличается от многих других молодых миров, которые человек только начал осваивать, зверушки не сильно достают фермеров. Выходит, это моему бойцу так повезло. Меж тем он уже лежал спокойно, дышал глубоко и ровно. Я чуть добавил кислорода в дыхательную смесь. На мгновение, отщёлкнув забрало на его шлеме, тут же опустил его назад. Вроде лекарства начали действовать, рожа уже не настолько большая, как была раньше. Отек начал спадать. Фух, вроде пронесло. Но все равно неприятно, чуть не потерял бойца, едва только высадившись. Я с облегчением уселся рядом, переключил режим рации и принялся вызывать командора. Если нас сбросили рядом с точкой высадки прошлой группы, то взвод командора высадить должны были в нескольких сотнях километров дальше, рядом с аванпостом. «Браво, Ноль, вызывает Альфу, как слышно?» «Браво, Ноль, на связи, как слышно? Эней, Альфа!» Черт, точно так же, как и на орбите. Вполне возможно, что всему виной какое-то стихийное происшествие или еще чего, и связь скоро восстановится. Может, с бойцами все в порядке. Но надеяться на лучшее всегда можно, а вот готовиться лучше к худшему. Уже не раз и не два отмечал, что такой подход себя всецело оправдывает. Раз так, будем считать, что мы на вражеской территории, кругом противник, и вот-вот разразится бой. Потому пробираемся осторожно и ждем засады. Кстати, а куда продвигаемся? С предыдущей группой, оказавшейся здесь, связаться не удалось, значит, нужно идти по их следу, к точке вероятной высадки жуксов. Глядишь, там все и прояснится. «Дед, твои в проходе, с раненого в салон. Куча, твои прикрывают. Выдра, ты слева, мои справа. Чуха, ты со своими вперед. Разнюхайте, что там?» Спустя пару минут Чуха и бойцы его МТГ уже скрылись в зелёной листве. Ну а мы, дав им минут 5 форы, двинулись следом. Благо, у нас есть проходец. В случае проблем там и лучемет имеется, и место. Переть раненого на своем горбу было то еще задачкой. Начавшийся как легкая прогулка путь на деле оказался тем еще адищем. Забавно, его обычно рисуют в красных тонах. Всюду лава, дым, черти. А на земле ад выглядит совсем не так. Он яркий, громкий, зеленый, с гигантскими пальмами, папоротниками, щебетанием птиц в небе и чертовым роем всевозможных насекомых. Стоит только один раз ударить ножом, срезая ветку или куст, мешающий пройти, и словно бы отовсюду к этому месту стягивается другая растительность, будто пытаясь отомстить за то, что ты сделал. Стоит нам только пройти, и позади тут же все зарастает, заживает, будто и не было здесь человека, не проходил никто. Насекомые, напоминающие обычных комаров, но раз в 5 больше, так и норовят прогрызть броню или шлем, добраться до тела и вонзить в него свои жвалы. Пока костюмы, хвала небесам, держат удар, однако все мы запачканы останками насекомых, их кровью. Чёртовы комары летят, садятся на нас, пытаются пробиться внутрь, мы нервничаем, размазываем их об себя, а на их останки прилетает какая-то мелкая мошкара, которая буквально облепливает тебя со всех сторон. «Ах ты ж...» Короткая очередь прошла совсем рядом. Я даже дернулся в сторону и завертелся волчком, пытаясь найти взглядом опасность. Опасность, как оказалось, была у нас под ногами. Из-под земли торчал десяток щупалец, они извивались, щелкали, как кнуты. Пытались обвить руки и ноги бойцов. Вот только у всех в руках были ножи, и солдаты ловкими движениями отрубали лапы неизвестного существа. Не повезло лишь одному бойцу из МТГ-деда. Тот ехал на подножке проходца, держась одной рукой за поручень. В другой у него был короткий пистолет-пулемет. И именно его чертова щупальца решила выбрать в качестве первой цели. Щупальца обвилась вокруг ноги, одним резким движением сдернула бойца на землю. Тот отреагировал мгновенно, дав очередь, да только к нему уже подползли еще 2-3 щупальца, мгновенно окольцевавших его руки и тело. Тот, кому эти щупальца принадлежали, зашевелился, словно бы боялся, что добыча вырвется. Так оно, собственно, и было. Едва только мы поняли, что происходит, я и еще пара солдат бросились на помощь плененному, отсекли щупальца, освободили его. Совсем рядом заколыхалась земля, начала расти. Холм поднимался и поднимался, а затем, когда с него упали комки грязи, наросты травы и кустов, мы увидели того, кто пытался нас сожрать. Это нечто напоминало гигантскую жабу. Вот только из ее спины росли несколько десяток тех самых щупалец, коротких и длинных, целых и нами подрезанных. Тварь открыла свой непомерно огромный рот и стрельнула языком в одного из моих бойцов. «На!» Язык лягушки долетел до бойца, стоявшего метров 15. Розовый, весь в пупырышках, длинный и тонкий язык пронзил броню и тело бойца насквозь. Более того, чертова тварь, проткнув человека, обмотала его своим языком и принялась тащить к себе. Сделать это ей, конечно же, не позволили. Я не заметил, кто именно, вроде десантника из МТГ «Выдры», в один прыжок добрался до языка, размахнулся и врезал по нему ножом. Как оказалось, только усердие было ни к чему. Язык порвался с первого удара, лопнул, как канат. Из его обрубков во все стороны хлынула буро-зелёная кровь. Лягушка тонко заверещала, задергалась, принялась хлестать обрубком языка по сторонам, но быстро это прекратила. Практически весь взвод схватился за оружие и дал по ней очередь, буквально изрешетив. Убедившись, что тварь подохла, я развернулся и побежал к раненому, рядом с которым уже сидел дед и один из бойцов его МТГ, выполнявший роль взводного медика. Раненый выглядел хреново. Медик открыл ему забрало, светил в глаза фонариком, но тот на свет никак не реагировал. Зато его била мелкая дрожь, кожа на лице стала быстро сереть, на губах появилась розовая пена. «Вытащите эту хрень из него, быстро!» Приказал медик, так как я оказался ближе, выхватил из ножен свой нож, рубанул по языку лягушки, ухватив его остаток и вытащил из тела бедолаги. «Давай, держись, держись!» Приговаривал медик, да только дрожь у раненого лишь усилилась. «Что за хрень?» «Отравление, какой-то сильный токсин, даже аптечка не справляется!» Рубленными фразами ответил медик, продолжая попытки помочь раненому. К сожалению, попытки оказались безрезультативными. Бедолагу еще пару минут били конвульсии, а затем он затих. Аптечка на его скафе коротко пиликнула, индикаторы зажглись красным, сигнализируя, что основные отслеживаемые параметры оператора ниже нормы. «Всё, отмучился», — тяжело вздохнул медик. «Отойди-ка!» Я отодвинул бойца, вытащил нож и присел рядом с телом. «Ох ты ж, мать твою!» Дед брезгливо отвернулся в сторону, пока я отрезал бойцу голову. «Это что еще за вагвагство?» «Есть другой способ доставить его на корабль, чтобы данные ушли в клон-центр?» Дед не ответил. Похоже, он сейчас был всецело сосредоточен на том, чтобы не сблевать. «То-то же!» Буркнул я и протянул отрезанную голову деду. «На, теперь ты за него отвечаешь!» «А не хотел бы, чтобы вот так и мне башку отчекрыжили», заметил один из подчиненных деда. «А я бы хотел. Не хочу подохнуть на богом забытой планете по собственной глупости или от лап какой-то твари. Нахрена нам клон-центры, если ими пользоваться не будем?» «Уроды штаба могли бы какой-нибудь девайс выдать, чтобы данные собирать. Голову отрезать — это...» «Пока единственный метод. Других не знаю, и хорошо, что хотя бы об этом случайно узнал. Все, хватит болтать, подъем, браво!» Взвод выстроился в прежний порядок, пошагал вперед, вновь прорубая себе дорогу через джунгли. Местное светило уже начало клониться к горизонту, а джунгли, как казалось, и не собирались заканчиваться. Я уже несколько раз сверялся с картой, проверял навигационную систему. Может быть, что-то дало сбой, может быть, где-то ошибка. Мы ведь не так далеко от предполагаемого места приземления капсул жуксов должны были высадиться. Сколько же идти? Самое забавное то, что, проверив дистанцию, которую мы прошли, оказалось, что всего-то около 20 километров. По идее, мы эту дистанцию должны были преодолеть максимум часа за 3, при этом даже не вспотели бы. Но на деле сегодняшний марш-бросок измотал так, что сил даже передвигать ноги уже не было. «Командир!» Внезапно появившийся голос Чухи, находящегося в авангарде, заставил меня оживиться и напрячься. «Ну? Что там еще за напасти на наши головы намечаются? Говори!» «Конец! Все. «Что все? Как это конец?» Эти джунгли меня уже окончательно доконали, и я был зол, и Чуха со своими невнятными докладами стал последней каплей. «Джунгли все. Мое настроение сделало поворот на 180 градусов. «Дальше пустынь с трава, деревьев нет». «Пустынь с трава? И без деревьев это еще как?» «А, степь». «Будь на месте, ожидайте нас. Насколько далеко вы ушли вперед? 1500 прыг, может, 2 прыг». «Ага, 1,5–2 километра. Что ж, не так и далеко. Хвала небесам, сегодня выберемся из этих долбанных джунглей, которые я уже ненавижу всем сердцем». «Все, тогда будьте на месте, вперед не лезь, наблюдайте». «Понял». «Так, ребятки, Чуха говорит, нам осталось максимум 2 км, и мы выберемся из этих сраных джунглей, так что давайте, нападайте». Настроение бойцов улучшилось, как и у меня. И если до этого все мы брели, как усталые старые лошади на скотобойню, то теперь резко воспряли духом, куда быстрее пошагали вперед. Чем меньше нам оставалось идти, тем светлее было впереди. На каждом шаге мне казалось, что еще немного, и чёртовы заросли закончатся. Мы наконец-то выйдем на простор, сможем облегченно выдохнуть. Однако тут же спохватился, угомонил свое нетерпение и приказал бойцам глядеть в оба. Когда до спасения остается несколько шагов, люди начинают спешить и совершать ошибки. Вот и сейчас все так ломятся выбраться из джунглей, что толком даже по сторонам не смотрят. Нахрен нам встреча с еще одной лягушкой или кем похуже? Хватит потерь. Ничего еще не успели сделать, даже врага не встретили, а нас уже меньше. Джунгли закончились внезапно. Только что я шел среди зеленых лиан по пояс в траве и папоротниках, то и дело протирал забрало шлема от влаги, затрудняющий обзор, и вдруг передо мной раскинулся простор. Бесконечная степь, от края до края. Ни одного дерева, никаких лиан. Лишь степь, невысокая трава, колышущаяся от непрекращающегося ни на секунду гуляющего по этим просторам ветра. «Можно открыть забрало!» Согласно базам данных, на этой планете живность никогда не покидала своего ареала обитания. Родился и живешь в джунглях, в степь тебе путь закрыт. Обитал ты в степи, в джунгли не суйся, мгновенно сожрут. К слову, между степью и джунглями была эдакая граница, метров 10 земли, на которой толком ничего не росло. Будто невидимый барьер, отделяющий два этих совершенно непохожих друг на друга мира. Едва я открыл забрало, прохладный ветер донес до меня запах травы и цветов. Ароматы степи ласкали обоняние и пьянили. «Ах, красота какая!» Не выдержала выдра, стоявшая рядом и только-только открывшая забрало. «Вдохни воздух». Она так и сделала. Глубоко вдохнула и с явным удовольствием выдохнула. «Ммм, как же тут пахнет». «В своем городе только помойки и нюхала. Хоть узнаешь, как живой мир пахнет». «Вот козёл, такой момент испоганил». Я на перепалку кучи и выдра не обращал ровным счетом никакого внимания. Стоял и наслаждался свежим воздухом, запахами этого мира. Какой же кайф вдыхать незапертый в картриджах или генерируемой системами жизнеобеспечения воздух, пахнущий металлом, а настоящий, естественный, природный. Я даже зажмурился от удовольствия, стараясь растянуть столь приятный момент. «Кураж, может, привал устроим?» «Да. Пройдем пару километров подальше от джунглей и разобьем лагерь». «Что, боишься, что какая-нибудь гадость за нами из джунглей выползет?» «Ну, что-то типа того. Не хочу рисковать». «Ясно. Ну окей». Мы отошли, как я и хотел, километра на два от джунглей, и я приказал разбивать лагерь. Люди, несмотря на то, что устали, работали быстро. Далеко впереди в небе виднелась огромная темная туча. То и дело мелькали молнии, грохот которых с опозданием доносился и до нас. Однако прежде чем первые капли сорвались с неба, мы успели обустроиться. Палатки стояли, даже несколько костров успели зажечь. Выставив часовых, лагерь отошел ко сну. Гроза пришла ближе к полуночи. Молнии били часто и ярко. Дождь был такой, что его даже ливнем не назовешь. Вода просто стекала с прочного полога палаток сплошным потоком. Благо, вся эта непогода длилась всего пару часов, после чего ветер погнал тучу дальше, в сторону джунглей. Но мы наконец-то смогли насладиться тишиной и покоем. Проснулся я от того, что кто-то трепал меня за плечо. Подняв голову, обведя сонным взглядом палатку, я обнаружил выдру. «Ты чего?» «Вставай, что-то происходит». «Что?» «Сейчас сам увидишь». Я перед сном не снимал броню, как и мои бойцы, которым я запретил это делать. Так что сборы заняли всего пару мгновений. Напилить шлем, схватить оружие и выйти из палатки. Еще только начинало светать. Все вокруг было словно бы бесцветным, серым. Рассвет алел далеко впереди, за линией горизонта. Однако видно было уже достаточно сносно. Я взглянул на часы. Без четверти 5 утра по местному времени. «Ну и что?» «Вон туда смотри», — тихо ответила выдра и указала куда-то вглубь степи. Я вглядывался до рези в глазах, пытаясь найти и рассмотреть то, на что она мне указывала. Но кроме чахлой растительности, степных трав, колышущихся на ветру, ничего увидеть не смог. А затем... Мне показалось, или земля словно бы поднялась, будто небольшой холм вырос, сместился на пару метров и пропал без следа. «Видел? Такая же фигня справа, и вон там, слева». «Вокруг нас?» «Ну, получается, да». «Давно заметили?» «Полчаса назад где-то, но когда эти штуки были дальше метров на 50, теперь подошли ближе». «Поднимай бойцов». «Может, это местные гигантские кроты?» «Нет тут никаких гигантских кротов, ты и сама это знаешь. База знаний по планете у нас с тобой загружена одинаковая». В этот момент краем глаза я заметил, как поднимается земля всего метров в 15 от лагеря, чуть слева, позади нас. И холм, вставший на дыбы земли, медленно ползет прямо к одной из палаток. «Тревога! К оружию!» Но было уже поздно.